Глава 12. Пятница, 2 октября 2015 года, Кембридж, Англия, 14:15. Идея сделать карту расследования на доске пришла к Алекс после необыкновенно ясного сна о той ночи, когда была убита ее семья. С тех пор, как она вырвалась из цирка своей прежней жизни в Штатах, ее сны стали настолько яркими, что Алекс начала записывать каждую деталь, которую могла вспомнить, как только просыпалась. Она купила в магазине пробковую доску размером метр на метр и повесила ее на стену в кухне, чтобы фиксировать там свои мысли. На ней должны были висеть расписания занятий и даты предстоящих экзаменов, не говоря о фотографиях семьи и друзей. Вместо этого Алекс прикрепила к доске карточки, на которых были написаны все детали, которые она могла вспомнить о той ночи, когда была убита ее семья, и новые факты, которые она обнаружила за год поисков. Самым последним дополнением к доске стала фотография банка «Спархафен» в Цюрихе, рядом с которой была пристроена одна из банковских выписок, которые Алекс нашла на чердаке. В левой части доски висела карточка с надписью «Противоправное вторжение в дом», сделанной красным карандашом. Эта теория, которой в настоящее время придерживалась полиция Макинтоша, была уловкой. Департаменту нужно было на кого-то свалить вину за убийство после того, как главный подозреваемый был оправдан, поэтому они остановились на версии о неудачной краже со взломом. Теория была неубедительной, плохо продуманной и уже тысячу раз доказывала свою несостоятельность. Вторжение в дом с целью ограбления предполагает кражу, но из дома Квинланов ничего не пропало. К тому же объяснение событий от полиции Макинтоши не совпадало с тем, что знала Алекс. Она наблюдала из своей спальни за убийством брата и пряталась за часами, когда убийца вошел к ней в комнату в поисках последнего оставшегося члена семьи Квинлан. Убийца не испугался отца Алекс, как предполагали некомпетентные следователи, пытавшиеся объяснить эту сцену. Для этого ее отец должен был наткнуться на убийцу. То, что ее отца застрелили, когда он лежал в постели под одеялом и, скорее всего, крепко спал, доказывало, что официальная версия полицейского управления Макинтоша была не только невозможной, но и потрясающе дурацкой. В центре доски находились найденные на кровати ее родителей фотографии трех женщин и изображение отпечатка пальца, снятого с окна ее спальни. В крайней правой части доски висела подробная хронология того дня. Она заключала в себе все детали, которые Алекс запомнила из почти каждой минуты того вечера, начиная с того момента, как она пришла домой из школы, и заканчивая тем, как она легла спать и как ее разбудил выстрел. Детали были дотошно подробными, включая конкретную главу учебника физики, по которой она делала домашнее задание в тот вечер. Это был первый закон Ньютона, который Алекс выписала на карточку. «Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние». Это была мантра, которую она повторяла у себя в голове в разные моменты на протяжении последних 2 лет. Доска висела на кухне, рядом с тем местом, где Алекс каждый день вешала свою куртку, поэтому ее мысли никогда не уходили далеко от той роковой ночи. На следующий день после возвращения из Цюриха Алекс посмотрела на доску, а затем, взяв пальто, вышла из квартиры и направилась в кампус. Она затеяла это еще в середине первого курса, вернувшись в Штаты, чтобы провести рождественские каникулы с ланкастерами. К тому времени Алекс уже знала, что колледж в Европе, да и вообще где бы то ни было, не для нее. Но она не могла заставить себя сказать об этом Донни и Гаррету. Вранье продолжалось весь второй семестр первого курса и все лето. Алекс не знала, сколько еще будет врать. Формально она все еще числилась в университете, но за второй курс еще ни разу не переступила порог аудитории. В какой-то момент она должна была признаться Донне и Гаррету, хотя бы потому, что это могло привести к ссоре. Освободившись от опеки взрослых в свои 18 лет, Алекс жаждала, чтобы кто-то указывал ей, что делать. Она хотела не слушаться, жаждала спорить с кем-то, кто желал ей добра. Это бы значило, что кто-то присматривает за ней, волнуется из-за того, к чему приведут ее решения и как они повлияют на ее жизнь. Эта жажда близости была единственной причиной, по которой Алекс каждую неделю переступала порог кампуса. Донна и Гаррет присылали по письму в неделю, всегда на ее университетский адрес. Возможно, таким образом они хотели убедиться, что Алекс хотя бы изредка бывает в кампусе. Единственная причина, по которой у нее все еще оставался почтовый ящик в университете, заключалась в том, что обучение было полностью оплачено. Алекс Квинлан существовала в бухгалтерской книге Кембриджского университета, и ее счет был в полном порядке. Никто в кампусе не обратит на нее внимания до тех пор, пока не придет очередной счет за обучение, или пока за экзамены ей не поставят несколько неудовлетворительной оценки, сколько никаких оценок вообще. Эта угроза была похожа на далекий астероид. Поначалу это было всего лишь пятнышко в небе, слишком далекое, чтобы вызывать сильные переживания. Но теперь, спустя месяц после начала второго курса, Алекс ходила в тени приближающегося небесного тела. Однако, пока у нее были ответы на вопросы и улики, которые нужно было искать, она могла убедить себя не обращать на это внимания. Прогуливаясь по кампусу, Алекс переходила по мосту, перекинутому через ручей, протекавший по территории, и с ностальгией думала о том, как мог бы выглядеть этот этап ее взросления, если бы она могла вести нормальный образ жизни. Дойдя до регистрационного бюро, Алекс вошла внутрь и направилась к стене с почтовыми ящиками. Вставив ключ, вынула небольшую стопку конвертов и стала перебирать их в поисках письма от Донны и Гаррета. «А не ты была со мной на курсе криминологии в прошлом году?» — вдруг спросила девушка рядом с ней. Она говорила с тяжелым, непонятным акцентом, который Алекс не сразу распознала. Студенты приезжали в Кембридж со всей Европы, и здесь было слишком много диалектов и акцентов, чтобы уследить за всеми. Алекс подняла глаза от своей почты. Девушка держала в руках связку ключей, чтобы открыть собственный почтовый ящик. Алекс рассматривала девушку, пытаясь вспомнить ее лицо, но была уверена, что никогда не видела ее раньше. Хотя Алекс записалась на криминологию в первом семестре первого курса и иногда посещала занятия, так что вполне возможно, что она действительно пересекалась с этой девушкой. «Да, похоже», — сказала Алекс. «У профессора Макити?» — Алекс кивнула. Возможно, так звали профессора, который вел занятия, но она не могла вспомнить. «Да», — девушка улыбнулась. «Мне показалось, что я тебя узнала. Меня зовут Лаверна». «Алекс». «Ты справилась?» — Алекс сделала паузу. «С чем?» «С криминологией. Макити может быть настоящей занозой в заднице. Я сдала на тройку, и мне повезло». Алекс сдала экзамен на двойку. «И я. У меня тоже тройка». «Да мы с тобой молодцы. А знаешь, как называют троечников после 4 лет учебы?» Алекс ждала финала шутки. «Выпускники университета». Алекс принужденно улыбнулась. «Точно». «Слушай», — продолжала Лаверна. «Я сегодня встречаюсь с приятелями, чтобы выпить. Не хочешь присоединиться к нам?» «Ой», — Алекс улыбнулась и покачала головой. «Я не могу сегодня, мне нужно заниматься». «В пятницу вечером? Да ты ботанша, я смотрю». Алекс закрыла глаза от ужасной лжи, на которой ее поймали. «Да и черт с ним», — произнесла Алекс. «Я могу выпить. Где и когда?» Девушка улыбнулась. «В старой кассе, в 8. Там буду только я и пара подружек. Я могу заскочить за тобой, и мы пойдем вместе. Так не придется заходить в бар в одиночку, как дури». Это выражение вызвало в голове у Алекс какое-то смутное воспоминание. Предупреждение от ее подсознания или просто минутное замешательство. В любом случае, воспоминание оказалось слишком слабым и вызвало не более чем рябь на поверхности ее сознания. «Откуда ты?» — спросила Лаверна. «То есть понятно, что из Америки, но откуда конкретно?» Алекс сделала паузу, борясь с нахлынувшими мыслями, пытаясь понять, Что же беспокоило ее минуту назад? Она всегда избегала говорить о себе с другими студентами. «Ты в порядке, подруга?» — спросила Лаверна. Чикаго». «Правда? Ветреный город, так про него говорят?» «Город ветров». «Вот оно что», — Лаверна пожала плечами. «У меня нет приятелей из Штатов, ты будешь первой». Алекс улыбнулась. У нее уже давно не было друга. «Где ты живешь?» — спросила Лаверна. «Я зайду за тобой по дороге. На этот вечер будем лучшими друзьями». По какой-то причине у Алекс не было сил сопротивляться, и ее адрес сам сорвался у нее с губ, а Лаверна забила его в телефон. «Примерно без четверти восемь. Удобно?» — спросила Лаверна. Алекс тяжело сглотнула и заставила себя улыбнуться. «Звучит отлично», —